Снова вместе. Осенью 1948 года мама с Зузой благополучно добралась до Караганды. Возвращаться на Украину ей было категорически запрещено. Девочкам-сиротам посчастливилось найти родственников, и мама простилась со своими подопечными с чувством выполненного долга. В мае 1949 года в Караганду смог приехать и наш отец. После 12-летней разлуки мои родители снова были вместе. Вначале они жили в землянке у маминого брата. Отец устроился работать на шахту и через короткое время купил отдельное жилье для своей семьи, тоже землянку, совсем небольшую. Сам сколотил стол, скамейку и топчан. Это было все, что могли позволить себе мои родные. Позже они часто вспоминали, как были рады жить вместе в собственном уголке. Я появился в этой счастливой семье 5 июля 1951 года, а в 1954 году, 22 июня, родилась моя сестренка Катя. Наша мама еще на Украине обратилась к Господу и веру в Него хранила на всем своем многотрудном пути. По прибытии в Караганду она сразу стала посещать собрания евангельских христиан-баптистов, которые проходили в Капае, один из районов города. Когда приехал отец, он тоже стал ходить на богослужение. В один из вечеров, когда родителей посетил служитель Петр Бергман, Дух Святой коснулся сердца моего отца. Это нежное прикосновение преобразило грешника, и он стал новым человеком. До обращения отец был заядлым курильщиком, и над входной дверью в землянке у него всегда хранился табак. Мама с большим переживанием наблюдала, что же он будет делать с тем табаком. Через несколько дней, видя, что муж ничего не берет с полки над дверью, она осторожно спросила: «Петя, может, твое курево продать или кому-то отдать?» Вскинув на нее свои добрые глаза, отец ответил: «Меня Господь полностью освободил от этого рабства, и я думаю, ты вместе со мной радуешься. Неужели мы теперь должны кого-то наградить этой отравой? Брось все в печку». В 1953 году родители вместе объявили желание заключить завет с Богом. Однако крещение им преподали только в 1954 году. В то время власти, хозяйничая в церкви, установили для желающих креститься годовой испытательный срок. Осенью 1954 года, заняв деньги, родители купили настоящий дом. Им хотелось, чтобы дети выросли богобоязненными, поэтому всячески старались оградить их от влияния неверующих мальчиков и девочек и учили играть в своем дворе и не бегать по улице. Так прошло мое детство, под тщательным присмотром матери и старшей сестры. Мама не работала, она занималась домашним хозяйством, огородом и много времени уделяла нам, учила петь, декламировать стихи. В 1960 году отец, как шахтер, вышел на пенсию. Он получил реабилитацию, и годы заключения вошли в его трудовой стаж. Работая на шахте, он в последнее время часто болел. Его держали на низкооплачиваемой должности. Соответственно, пенсия у него оказалась маленькой. Сколько я себя помню, всегда переживал, есть ли у отца деньги. Когда старших не было дома, я нередко открывал комод и пересчитывал купюры, лежавшие под газетой на дне верхнего ящика. У меня ни разу не было мысли взять немного себе. Я всегда клал деньги на место. И все же однажды произошел незабываемый случай. Мне было 10 лет, когда вышли первые железные рубли. Зуза хранила в своей шкатулке одну такую монету, и вдруг она исчезла. Сестра сказала об этом маме с папой, и вечером меня призвали к ответу. Я честно сказал, что ничего не брал, но мне не поверили. Катя наша была еще маленькая, и кроме меня некому взять. Родители были уверены, что это моя работа. Мама со слезами уговаривала меня признаться, но я стоял на своем. Тогда папа велел мне поставить табуретку посреди комнаты и лечь на нее для наказания. В конце концов, не желая больше терпеть боль от ремня и не видя другого выхода, я сказал, что взял рубль. Папе это было мало. Он спросил, куда я его дел. Купил в школе пирожок с капустой. Это 4 копейки. А куда потратил остальные? Не задумываясь, я стал сочинять, что угощал пирожками еще и друзей. При этом старался перечислить столько имен, чтобы расходовать все деньги. «Признался бы сразу, и папе не пришлось бы тебя столько наказывать», – плакала мама. «Ты же знаешь, что воры и обманщики на небо не попадут. Теперь надо просить прощения и у Господа, и у папы, и у Зузы». Пересилив себя, я попросил прощения, но внутри у меня все бунтовало. Еще тогда я хорошо понял, что стоит один раз сказать неправду, и потом лгать совсем нетрудно. Одна неправда легко и быстро рождает следующую. Уже находясь в армии, я однажды получил письмо, написанное маминой рукой. Она обычно не писала из-за плохого зрения. Писали мне сестры Зуза и Катя. Но это письмо было написано со слезами, следы от которых остались на бумаге. Оказывается, одна сестра из церкви перед вечерей Господней вдруг вспомнила, что в детстве она была у нас в гостях и, рассматривая красивую шкатулку, вынула из нее рубль и взяла себе. Теперь, судимая совестью, она пришла к моим родителям просить прощения. Пришлось и родителям просить у меня прощения. Для них это было особенно тяжело. Они не хотели добавлять тревогу солдату, которому и без того жилось в ту пору нелегко. Забота о финансовом состоянии родителей всегда жила в моем сердце. Уже создав семью, я однажды рассказал родителям, как пересчитывал их сбережения. Отец не мог поверить. Он ни разу не заметил, что кто-то кроме него заглядывает в тот ящик. А моя забота была небезосновательной. Я хорошо понимал, почему родители приучали нас съедать все, что положено в тарелку. Кусочки хлеба мы не имели права оставлять. Нас приучали к бережливости абсолютно во всем. После покупки дома родители часто говорили между собой, что долги надо отдавать как можно быстрее. Их разговоры и образ жизни из-под воль формировали в нас отношение и к деньгам, и к взаимодавцам, и вообще к благочестивой жизни. Однажды произошел случай, всю жизнь потом напоминающий нам об особом Божьем благословении. Как-то раз в воскресенье родители после собрания зашли на рынок, он работал только в воскресенье, и увидели там следующую картину. Крестьянин привез на санях огромную свинью для продажи. Борта у саней были невысокие, свинья вывалилась и свернула себе рыло. Люди помогли мужчине затащить свинью на сани, и хозяин стал предлагать свой товар за очень низкую цену, чтобы совсем не потерять его. Недолго думая, отец купил эту свинью. Дома ее зарезали и несколько дней перерабатывали. Одного только смальца вытопили 6 больших ведер. И тут до мамы дошел слух, от которого она пала духом. Мать хозяина, у которого отец занял деньги, заявила: «Ну все, мы не увидим больше наших денег. Быть в долгах и позволить себе такую покупку – это безобразие». Отец же утешал маму: «Не переживай, из-за одного только жира у нас будет хорошая экономия, и мы отдадим долги намного быстрее». Так оно и получилось. Старушке, которая засомневалась в добропорядочности своих должников, пришлось извиняться за свои слова, потому что деньги родители вернули раньше условленного срока. Видя Божье благословение и мудрость родителей, благоговеющих перед Господом, мы впитывали порой негласные принципы бережливого отношения ко всему материальному, ставя на первое место соблюдение Божьих заповедей.